А внизу продолжается бал, вальс, гирлянды огней, шампанское, смех, флирт. Входит мажордом, церемонно подходит к царю. Мажордом бесстрастно. Ваше Величество, по вашему приказанию прибыл сибирский мужик Гришка Распутин с чернью. Царь, проводите к царице в спальню Алёши. Мажордом смущенно кашляет. Ваше Величество, они одеты плебейски, в сапогах. И это царь нетерпеливо, что еще? Мажордом, извините, Ваше Величество, от них воняет. Толпа хохочет, царь хмурится, и смех тут же замолкает. Царь, ничего, ведите. Проводите к императрице. Мажордом с поклоном уходит. Воля ваша, ваше величество, уходит. Гости бала перешептываются, с любопытством ждут появления Распутина. Княгиня Вырубова, жеманно. Ваше величество, давайте отойдем в сторону. Эти мужланы могут и на ногу наступить, а если заденут, потом от грязи не отмоешься. Не столько царь, сколько придворная знать брезгливо и опасливо отходит от двери. Появляется мажордом с плохо скрываемой презрительной усмешкой на лице. За ним ходит Распутин. Ему 42 года. Одет по-крестьянски в сапоги и черную русскую рубаху. Следом его свита, 4 Распутина, одетый точно как он и повторяющие его движения. Это и кордебалет Распутина, и его хор, и его ассистенты-опричники. Мажордом Распутину. Прошу вас, господин мужик. Распутин, оглядывая бал и публику, без поклона обращается к царю. Распутин довольно дерзко. «Батюшка, а иконы нет у тебя?» Толпу всколыхнула эта дерзость. Шум, говор, не поклонился царю, на «ты» с императором, царь резко. А зачем тебе икона? Распутин. А перекреститься не на что. Русскому-то обычаю креститься надо на икону, в дом-то входя. Царь надменно. Так перекрестишься, или я тебя перекрещу, я все-таки помазанник Божий, поднимает перст, чтобы перекрестить Распутина. Распутин предупредительно поднимает руку. «Нет, батюшка, не надо мне твоего крещения в этом вертепе-то!» Толпа возмущенно двигается к Распутину. Голоса «наглец», «мужлан», «плебей», «бунтовщик», «в тюрьму его», «царь грозно». «Ты как смеешь, Распутин!» «А так, батюшка, по элику живешь, вертепе, да безбожие, так и сын болен. И сам поди хвораешь, хандрой». Проходит по сцене, при его приближении толпа знати отступает. «Погляди, как живешь. Да кто вокруг тебя? Немчура всякой, иностранцы, безбожники да развратники. Даже свет у тебя дьявольский. Лепестричество, а не Божий свет». Медленно поднимает руку, складывает пальцы перстом и вдруг размашисто крестит, будто перечеркивает гирлянду электрических лампочек. И в ту же секунду лампочки лопаются, толпа ахает. Распутин поворачивается к следующей гирлянде, крестит ее, и эта гирлянда лампочек лопается со звоном. Толпа в ужасе застывает, Распутин одну за другой взрывает гирлянды.